На глубине, между ржавыми корками водорослей, Леха заметил стандартный армейский ящик. Он лежал наполовину в песке, уткнувшись боком в камни. Леха подплыл ближе, зацепил его под днище рукой и убедился. Ящик не закреплен, просто утонул. Он достал страховочный конец и, обмотав пару раз вокруг ручки ящика, привязал его и начал подниматься. Пузырей стало больше, они всплывали по диагонали, точно указывая путь вверх, к свету. Наверху Остряков уже оторвал взгляд от часов, а Элафузов медленно потянулся за сигаретой. «Похоже, наш слоник что-то вытащил», — сказал он, — «и вроде бы пока жив». В результате товарищи командиры вытащили ящик с винтовками, хотя и помудохались знатно. Тяжелый, обросший ракушками, да еще и зацепился за свай. Вскрыли, внутри оказались залитые водой три карабина, правда аккуратно упакованные в промасленную ткань. Алафузов, отряхнув руки и не вынимая сигарету изо рта, оглядел всех и объявил, не повышая голоса: «Алексей, весь аппарат раскручиваешь. Упаковывайте все, и баллоны, и маску, и ласты, и шланги. Пишешь инструкцию. Что, как, зачем и почему. И ближайшим пароходом отправляем все это в Ленинград, в НИВК, научно-исследовательский институт военного кораблестроения». Он уже развернулся, но вдруг остановился и, не глядя, добавил: «Да, и со всех, подписку о неразглашении. Про соблюдение секретности объяснять не буду». Присутствующие летчики, стоявшие поодаль, притихли, переглянулись. Думали, как лучше, получилось как всегда. Повторил наш герой незабвенный перл от Черномырдина. Вторая половина июля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис, пригороды Картахены. Утром Леха валялся на чехле под крылом подменной морской избэшки, закинув одну руку за голову и прикрыв лицо рукавом гимнастерки. Официально он числился в составе дежурного звена ПВО, но неофициально, просто спал. Спал, пока есть возможность, как спят те, кто знает, разбудит не солнце, а сирена. На аэродроме Лос-Эль-Касарис осталось всего пара полуживых и 15, и их берегли, как икону при артобстреле. Потому, на время замены моторов на своем самолете, Леху с Алибабаевичем выделили на усиление противовоздушной обороны порта, на только что вышедшем из ремонта бомбардировщике Зотова. Просто потому, что других не было. В порт Картахены вчера под ночь прибыл пароход с оружием, и все сопровождение, что могли поднять в воздух, это два хрипящих чата и 15. Для усиления срочно притянули СБ из группы Острякова, ту самую, что теперь грелась боком к солнцу, давая прохладу валяющемуся на тентах под крылом Лехи. Первый раз бомбардировщик встал на дежурство с 8 утра и провел патрулирование над бухтой до 10, спокойно, без эксцессов. Затем его заправили, и в начале 12-го Зотова сменил второй экипаж, Леха с Алибабаевичем и Степой, с приказом находиться в готовности к вылету. Сквозь сон Леха услышал рев сирены и голос Алибабаевича: «Командира, полетели, ракета дали». Глава 18. Бобики в гостях у Барбоса. Вторая половина июля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис, пригороды Картахены. Лехе снилась Наденька. Она почему-то танцевала почти голая, в одних стрингах и лифчике, размером с наперстки, у шеста, постепенно становясь все дальше, посреди кромешного песка, как будто шоу шло посреди пустыни Сахара. Наденька виделась с улыбкой на пол лица, как у лучших японских анимешек, с глазами, в которых искрилась какая-то нарочно бесстыжая насмешка. И она все крутила, крутила своей замечательно круглой попой, то влево, то вправо. Двигалась мягко, вальяжно, будто знала, что он смотрит на нее не отрываясь. Мельком оглядывалась через плечо и улыбалась. И именно в этот момент где-то рядом, в реальности, завыла сирена. А где-то сверху, будто в продолжении сна, влез хорошо знакомый голос Алибабаевича: «Командира, полетели, ракета дали». Леха дернулся, вытер лоб, глотнул воздуха и пробормотал в окружающую его действительность: «Зараза, хоть бы раз в халате приснилось». Наш герой выкарабкался из-под самолета, очумело оглядываясь по сторонам. После сна мир казался каким-то душным и липким, будто его засунули в теплый парник и забыли открыть верх. Воздух стоял тяжелый, с привкусом масла, пыли и какой-то неясной тревоги. Не раздумывая, он подхватил ведро, заботливо оставленное механиками у шасси, и вылил себе на голову. Вода оказалась теплой, казалось, пахла керосином и, судя по всему, уже успела согреться на ярком южном солнце. Освежила его, впрочем, мгновенно. «Ух ты, бодрящий октан!» — почему-то буркнул Леха, абсолютно не представляя, в каких единицах измеряется степень крутости керосина. Моргая, он отшвырнул пустое ведро в сторону. Не дожидаясь повторных приказов, он добрался до крыла, подтянулся и полез в кабину. Леха плюхнулся в кресло, защелкнул поясной ремень и только тогда выдохнул. В голове все еще крутилась Наденька. «Извини, душа моя, нам на работу срочно надо». В кабине загудело. Где-то внизу заработал стартер. Начинался очередной вылет. Леха окинул взглядом самолет. Ну что сказать, вроде бы одинаковые самолеты, сделанные на одном и том же советском заводе, в одно и то же время, а отличались они, как любимая, облизанная девочка и нелюбимая, затравленная падчерица. Все вроде бы на месте, но нет души, высказался вслух Леха. Первое, что бросилось Лехе в руки, это огромный железный руль, как от автобуса. Назвать это убожество штурвалом язык у него не повернулся. Довольно грубый, слегка скрипящий, с зазубринами по краям, как будто его обрезали в слесарке в обеденный перерыв, а потом бросили, не заполировав, сказав, и так сойдет. Его старый штурвал, когда-то ловко экспроприированный с французского протеза, радовал руки аккуратно отполированными деревянными вставками и удобными рукоятками. Сейчас вспоминался с ностальгией. Там все было как надо. И усилие поворота, и обратная связь, и ощущение, будто ты управляешь самолетом, а не вытаскиваешь за рога пьяную корову из канавы, подумалось нашему герою. Связь со стрелком и штурманом отсутствовала как класс. СПУ, самолетного переговорного устройства, просто не было. Световая сигнализация и пневмопочта. Лехе вспомнился прикол имени Кузьмича, когда тот, отослав пневматическое письмо Алибабаевичу, вызвал экстренное срабатывание бомболюков. Кстати, почти на всех самолетах после этого почту заблокировали. Некоторые смелые испанские летчики все еще баловались такими посылками. Леха, конечно, обсудил со штурманом систему цветовой сигнализации, но как она сработает в бою, оставалось непонятно. Но самое главное, что удручало Леху, это стандартное стрелковое вооружение. Вся эта, с позволения сказать, оборонительная мощь самолета, которую ему предстояло использовать в бою, вызывала у него устойчивое ощущение какого-то сюра. Наверное, товарищу маршалу Ворошилову сильно икалось все это время, когда его вспоминал Леха, да и другие летчики, узнав, что по его инициативе на отправленных в Испанию СБ поменяли и так не самые мощные шкасы на совсем уж убогие авиационные пулеметы Дегтярева. Нет, Николай Зобов, основной летчик этого самолета, честно постарался в меру сил. Машина была в приличном состоянии, и он даже раздобыл шкас для стрелка. Леха хмыкнул, понимая, чего стоило раздобыть даже один пулемет, вспоминая, как Эрнст Шахт выменил подаренный ему автомобиль на 4 зенитных шкаса у испанцев. Так что, конечно, респект Николаю, но был нюанс, вернее, целый гребаный альбом нюансов. Во-первых, пулемет шкас был только в верхней точке, один, как глаз у циклопа, а внизу, голая задница, если выражаться технически. А снизу-то, как известно, любит заходить не только кошки, но и вражеские истребители. Во-вторых, даже эта верхняя точка была со стандартным сдвижным колпаком, сделанным из вполне себе мутного целлулоида, который, казалось, специально прошел цикл обработки в серной кислоте и пыльной степи. Через него стрелок мог разве что угадать, где небо, а где отражение собственной морды. Так что приходилось выбирать: либо сидишь внутри и не видишь ни хрена, либо открываешь фонарь и высовываешься наружу, ловя бешеный поток воздуха, выветривая даже самую крепкую хмель. Отважный Алибабаевич, конечно же, лез наружу и торчал в набегающем потоке, как флюгер при пожаре. У штурмана стояла пара Дегтяревых и набор из 6 дисков, аж по 63 патрона каждый, пристроенных по бокам кабины. Еще один авиационный Дегтярев торчал пиской барбоса снизу фюзеляжа, гордо именуясь нижней оборонительной точкой. А еще знаете, в чем был самый большой прикол? Нет, это был бомбардировщик ПВО. Истребители улетели в Аликанте по какой-то вышестоящей надобности, и в компанию к единственной паре И-15 в усилении противовоздушной обороны на дежурство отрядили эту СБшку. Леха раз, другой и третий выругался вслух на идиотизм окружающей его действительности, пнул край рулевого колеса и плюнул за борт кабины. Чтобы куда-то попасть с таким вооружением, надо было обогнать цель и подставить ей задницу, как краб, тогда, может быть, Алибабаевич и попадет. Наш герой затянул ремень потуже, глянул назад в зеркало на стрелковую точку, где только что скрылся маячивший силуэт Алибабаевича, и буркнул: «Ну что, братан, готовься дышать свежим ветром, у нас опять цирк с клоунами». Самый конец июля 1937 года. Небо в районе порта Картахены. Свеженазначенный бомбардировщик ПВО оторвался от полосы легко, будто сам сомневался, почему его так долго держали на земле. Незагруженная бомбами машина с удовольствием снова полезла в небо. Леха аккуратно выставил газ, и самолет, подрагивая, начал ленивый набор высоты. Воздух дрожал, винты гудели с натугой, пейзаж постепенно отдалялся, пропадая внизу. Через 10 минут СБ неспешно пошел в первый разворот над бухтой, описывая широкий круг. Внизу оставалась Картахена. Порт, краны, крыши и несколько кораблей, приткнувшихся к причалам, как коты к печке. Леха молчал, собственно, и разговаривать-то было ни с кем. Он вглядывался в горизонт, щурясь, пока не начало колоть в глазах. Солнце било в остекление, все дрожало, как в мареве нагретого воздуха. Пока, пусто. На втором круге, со стороны моря, что-то мелькнуло. Сначала, просто пара черных точек. Через миг уже три. «Похоже, у нас гости», — выдохнул он. «Что-то как-то низко они идут». Он крутанул СБ, выравнивая машину на встречный курс. Самолет отозвался с линцой, но вполне послушно. Точки начали расти на глазах, сначала размером с мошку, потом с птичку, и вот уже стало неясно, то ли плакать, то ли смеяться. Навстречу летели несуразные гидросамолеты, три штуки, шли клином, держа высоту около 1000 метров. Леха покачал головой, его искренне удивляла эта война. Он добавил газу и, взяв большой круг, зашел параллельно летящим ниже самолетам. Вражеские машины, черные круги на фюзеляжах и черные на белом кресты на хвостах не оставляли сомнений, были двухмоторными бипланами с огромными поплавками и моторами, прилепленными между крыльев. «Немцы, что ли?» – подумал новоявленный пилот ПВО. «На Хинкели, 59-е, что ли?» «Похоже, эта кавалькада торжественно тащилась аж на скорости в 200 км в час, с подвешенными под фюзеляжами бомбами. Что ж, пришла пора сказать им решительное «нет». Леха добавил газ, завалил самолет влево и стал заходить в хвост крайнему биплану. Его машина была как минимум вдвое быстрее, и он мог диктовать рисунок боя. От гидропланов к нему потянулись тоненькие нити ответного огня. Итого, 6 пулеметов нет, 5. С крайнего гидроплана стрелял только хвостовой. В первом заходе он выбрал левую машину врага. «Ну, пошли знакомиться», — тихо сказал Леха, и СБ пошел в бой. Провалившись чуть ниже и затем добавив газа, Леха зашел точно снизу в хвост левому замыкающему. В штурманской затрещали пулеметы Дегтярева, и к немецкому летающему недоразумению потянулись тоненькие огненные нити. Было хорошо видно, как одна из них ткнулась в левый мотор врага и тут же осеклась, как будто ей перекрыли кислород. Леха глянул в малепусенькое окошко в кабину штурмана и увидел, как Степан суетится, стоя на коленях, меняя диски. «Будь, отведь женщина пониженной социальной ответственности», выругался Леха, не то в адрес маршала Климента Ефремовича, не то в сторону этих ублюдочных немецких гидропланов. Он добавил газа, дал небольшой крен, чтобы стрелку было видно сектор обстрела, и повел машину в обгон этой медленно сидящей в небе процессии. В атаку. Будешь ты стрелком-радистом, хоть в душе, пилот, будешь ты летать со свистом, задом наперед. Вспомнились Лехе строчки из еще не снятого фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика». Где-то сзади завозился Алибабаевич, уже успевший открыть фонарь и теперь торчащий в потоке набегающего воздуха, как красноликий Будда. ШКАС сзади дал несколько коротких, пристрелочных очередей, и затем одну длинную, уверенную, в направлении противника. Пауза. Еще одна очередь, длинная, визжащая, надрывная. В ответ на это с самолета Лехи сорвались сразу несколько трассирующих огней, вражеские стрелки не молчали. ШКАС сзади снова застрочил, пытаясь порвать вражеские самолеты на клочья. И вдруг главная огневая точка атакующего бомбардировщика, многострадальный ШКАС, заткнулась. И почти сразу гроздь мелких, но от этого не менее противных попаданий простучала по фюзеляжу СБ. «Сука!» – подумал Леха, уходя вперед и вверх от очередей гидропланов. Сделав большой крюк, бомбардировщик снова зашел в хвост пыхтящих к порту немецких летучих корыт. И снова, как в дежавю, повторилась сцена первой атаки. СБ подкрался сзади, лег на курс, штурманские пулеметы с натугой заорали в сторону противника. Несколько громких, надсадных, злобных очередей, больше для острастки, чем прицельно, и, наконец, от правого мотора одного из поплавочных недоразумений потянулся густой дымный след. Раненый гидроплан не стал дожидаться развязки. Он аккуратно вывалился из строя, перевалился на крыло и пошел на посадку в спокойное в этот час море. Плюхнулся с брызгами, оставил за собой пенный след, и остался качаться над волнами, как старая ванна без пробки. СБ вырвался вперед, набрал высоту и пошел в новый разворот. Леха скосил взгляд в боковое окошко и заглянул в кабину штурмана. Степан, сидящий на коленях у пулеметов, развел руки и скрестил их над головой. Ясно, как день, патронов больше нет. Ну что, теперь только таранить, сплюнул Леха. Ситуация, в которой он, летчик с боевым самолетом, ничего не мог поделать с тремя устаревшими еще до своего рождения вражескими корытами, просто убивала. Хотелось орать, материться, стучать шлемофоном о приборную доску, да только толку было ноль. И тут он заметил, что оставшиеся два гидроплана вдруг развернулись, сбросив свой смертоносный груз в воду, прямо в море. Тяжелые бомбы ушли в волны, оставив лишь крошечные всплески на фоне шершавой поверхности. Гидросамолеты, не теряя строя, резко отвернули и начали уходить прочь от берега. «Испугались, суки», — пробормотал Леха, — «или прикинулись умными». Он проследил за ними взглядом, не отрываясь, пока они не стали всего лишь точками. Сердце еще стучало, в ушах гудел мотор, а в душе стояло мерзкое чувство недоделанной работы, недобитого врага и пустого пулеметного магазина. Зло сплюнув, Леха развернул свой самолет по направлению к родному аэродрому Лос-Эль-Казарис. Уже почти дотянув до аэродрома, на снижении, с выпущенными шасси, когда бомбардировщик шел к посадке, со стороны Аликанте, словно из ниоткуда, показался одинокий биплан. «Наших что ли на помощь прислали?» – подумал пилот бомбера, деля внимание между приближающейся землей и бипланом в высоте неба. Тот держался выше, почти на километр выше, продолжая свой спокойно ровный курс, как будто просто проходил мимо. Курносый силуэт, знакомый, как свое отражение в зеркале, сразу напомнил Лехе испанский Чатас И-15. Свой, машинально отметил Леха, уже почти переводя внимание обратно к земле. Но не тут-то было. Подойдя еще чуть ближе, пилот Чатаса покачал крыльями, вроде как приветливо. И тут же, без предупреждения, свалил машину через крыло в атаку. Он спикировал с резким креном, быстро набирая скорость. За счет потери высоты атака получилась резкой, быстрой, почти безукоризненной. Если бы наш герой глянул вверх на несколько мгновений позже, гореть бы бомбардировщику прямо перед аэродромом. Но не срослось, козел. С ума сошел, не видишь, что я на посадку захожу, придурок. Не то подумал, не то выкрикнул Леха, вжимаясь в сиденье. Он буквально выкрутил органы управления, выжимая все ресурсы из самолета, резко заваливая СБ в сторону, заставляя тот совершить безумный, нерасчетный, дикий маневр, чтобы уйти из-под удара. Самолет взвизгнул от такого отношения, надсадно заскрипел, но выполнил требуемое. И все равно, очередь задела бомбардировщик. Сухо, зло, по касательной. Удар пришелся по хвосту самолета, один из тросов на руле направления перекусило, и хвост загудел от вибраций. Сука. Леха сжал зубы. Что это было? Ошибка? Невнимательность? Или предательство? Он с трудом выровнял машину, сбросил скорость, выпустил закрылки и все так же с выпущенным шасси пошел на посадку. На зубах у него висел глухой вопрос. Что это было, мать вашу? Пилот Чатаса, только что лупанувший по советскому бомбардировщику, исчез. Не стал добивать, не вышел на связь, просто растворился в небе, будто его и не было. Леха притер свой самолет к посадочной полосе. Шасси СБ запрыгали по траве, жестко, но без лишней амплитуды. Леха ощутил в кабине запах пота, а уже потом, пришедший следом запах горелого масла. Руки дрожали. Он зарулил на стоянку, пользуясь подсказками высунувшегося из верхнего люка штурмана, и выключил двигатель. Он еще какое-то время сидел в тишине, глядя вперед, тупо думая, что же за хрень творится. Он не смог сбить какие-то устаревшие гидропланы и сам чуть не стал жертвой дружественного огня. Как-то боком в голову прокрался сигнал, он не видит привычно жизнерадостную рожу Алибабаевича. Тот всегда вылезал первым и сразу норовил дать командиру совет по ведению прошедшего боя. Леха вылез из кабины и увидел, как техники, стараясь действовать осторожно, вытаскивают из стрелковой кабины тело Алибабаевича. Леха буквально взвыл и одним прыжком оказался рядом с другом. Нога стрелка в комбинезоне была покрыта ржавыми разводами, голова бессильно болталась, Глаза были закрыты. Алибабаевич! — заорал в ужасе Леха. Глава 19. Шахер, Махер. Самый конец июля 1937 года. Центральный госпиталь Картахены. Леха сидел с Алибабаевичем на берегу самого настоящего Средиземного моря, и они рассуждали о жизни. После приземления выяснилось, что стрелок получил ранение в нижнюю часть спины, где она теряет свое гордое название и становится просто шпой. В пылу боя Алибабаевич, как настоящий мужик, отмахнулся от боли и долбил из своего шкаса, пока тот не заклинило. А потом увидел здоровенное пятно крови на штанине комбинезона и решил, что все, жизнь кончилась, яйца отстрелили и он непременно умирает прямо здесь и сейчас, и потерял сознание прямо в кабине. Кстати, атаковавший их Чатас и 15 так не нашли. Теперь он щеголял шикарной повязкой прямо поперек задницы, гордо демонстрируя ее из-под больничных шаровар всем, кто не успевал увернуться. Правда, это совсем не охладило его сексуального темперамента, и женский медперсонал госпиталя уже прятался, чтобы не получить от него очередной наряд вне очереди. Алибабаевич сейчас возлежал на кушетке на заднем дворе госпиталя, ловко устроившись на подушках, словно полевой шах-полководец, и рассуждал с командиром о великом. «Командира, приезжай ко мне в Туркменистан. Обязательно приезжай. Такой великий праздник будем делать. 3 дня. Нет, 4 дня гулять будем. Моя теперь герой. 2 ордена, это тебе не хухры-мухры. Может, за мой раненый шпай еще какой-никакой медаль дадут. Морской самолет сбил же. Его в порт вчера притащили. Теперь моя уважаемый человек, вся родня довольна будет». Это была чистая правда. Сбитый Лехиным экипажем и севший на воду гидроплан республиканский эсминец действительно притащил в порт на буксире, с полупритопленными поплавками, сильно покоцанной и побитой жизнью. Теперь его выставили на всеобщее обозрение на центральной площади Картахены, как символ победы, героизма и международной солидарности трудящихся. Республиканцы не подвели, ловко организовали митинг с речами, флагами и криками «Вива ла Реблица!» каждые 3 минуты. Музыка, аккордеон, трубачи и даже живой барабанщик. Гидроплан обвесили транспарантами и даже приладили к нему пафосную табличку «Немецкий подарок республике». Немецкий экипаж, побитый, оборванный и явно не готовый ко встрече с радостным народом, едва не стал главным блюдом на этом празднике. Толпа, воодушевленная видом вражеской машины и подогретая митинговой риторикой, метнулась к ним со всей испанской горячностью. Советские моряки, срочно собранные Элафузовым, успели вмешаться в последний момент. Им пришлось орать, махать руками и почти силой вырывать пленных из рук особо ретивых граждан. Немцев спасли от немедленного расстрела, с большим трудом. Теперь они торжественно сидели в местной тюрьме, самом безопасном для них месте республиканской Испании, под охраной. В документах Элафузов назвал их поприличнее «обменный резерв» на случай обмена на сбитых советских летчиков или захваченных в плен моряков. «Что, Алибабаевич, теперь сразу первый секретарь компартии Туркмении будешь?» — подколол его Леха. «Ты что, командира, такой ужасные слова говоришь, совсем мало понимаешь в большой политике. Моя совсем молодой еще, вернется домой, моя герой, сразу на комсомол рулить поставит. Я из хорошей рус, очень хороший, род, по-вашему, ахалский текинец. Сначала местком, райком, потом горком может, и обком. Может, третий секретарь, а может, сразу второй». Алибабаевич закатил глаза, вдохновленный масштабом будущего. «Жениться только надо хорошо. Красивую жену найдешь, чтобы любила тебя?» — поинтересовался Леха. «Командира, да какая разница, какая морда, аппарат только быть должен». Алибабаевич употребил другое слово, но автор волюнтаристически заменил его подходящим по смыслу. «Большой махер давать буду, выкуп, чтоб из хорошей рус была, тогда и сразу в комсомол горком в Ашхабад можно, но махер много давать надо, и как потом собирать, хлопка столько не приписать сразу, и даже за 3 года не приписать». Товарищи помолчали. Море шуршало о камни где-то внизу, за стеной госпиталя. Пахло солью и табаком. Алибабаевич заворочился на кушетке, почесал зад сквозь повязку и, понизив голос, будто говорил о государственной тайне, зашептал: «Командира, вот скажи, как деньга в союз провести, а?» «Ну вот как», — он глянул по сторонам, потом снова на Леху. «Деньги у моя есть, не волнуйся. Как шпионов в Мадриде словил, еще от тогда остались. Но разве это деньга? Это же песеты». Он выразительно сплюнул в сторону кустов. «На песеты что? Только подарка покупать можно. Подарки, дело хорошее, очень нужное. Всей родне надо покупать. И в наркомат, и в райком, и начальник шахер, тоже надо. Как без этого? А вот в союзе писета зачем? Он замолчал на секунду, прикинул. Надо как-то на манат менять. Ну, в смысле, на ваш московский рубль. Главное, чтоб не шимонали по приезду. А то скажут, Алибабаевич капиталист, буржуй. Потом бегай, доказывай, что не враг народа, а просто эконом на миллионы хранил в трусах, пошутил Леха. Давай, выздоравливай. Познакомлю тебя с одним третьим помощником с нашего парохода. Решите свои вопросы. Стрелок замер на секунду, прищурился и заулыбался во всю свою и так уже лоснящуюся физиономию. Вот стану первый секретарь, сразу на свой шахер название переделаю. Наш шахер, город в смысле, всегда как ха был. А ваши, русские, тут он неодобрительно покосился на Леху, называли просто кака. Он скривился, словно проглотил тухлую дыню. А теперь, ты смотри, какой-то Гинзбург назвал. Безобразие полный. Наверное, героический еврей был. Только у нас он не был, Алибабаевич. Не выдержал Леха и расхохотался. А как ты Гинзбурга переназовешь? Если дадут, ясное дело, воодушевился Алибабаевич и поднял палец вверх. Коммунизм, шахер коммунизм, прямо так и напишу. Большую табличку на въезде сделаю, чтоб человек знал, куда он попал, в коммунизм. А с обратной стороны, на выезде, опять напишу, коммунизм, но перечеркнут будет. Чтобы человек точно знал, из какой хорошей сеста уехал. Он довольно захихикал, потом осекся и добавил, если первый секретарь туркмен, то второй всегда русский, или наоборот, как сейчас, но это неправильный секретарь. Родня писала, первого секретаря скоро расстреляют совсем, тогда сразу первый туркмен будет, русский только второй, лучше не надо зачеркивать, хмыкнул Леха, у вас и так веселый такой карьерный лифт. Алибабаевич кивнул, встал на локти и, морщись, снова почесал задницу сквозь повязку, такой у нас шахер-махер, главное, чтоб человек из хорошей рус был. Тогда правильное уважение будет, даже если, как я, шпаронетый. Знаешь, меня записали, тяжелое ранение спины. Вот так, моя совсем правильный герой. Так что, командир, приезжай обязательно. Уже на совершенно чистом русском выдал Алибабаевич. Самый конец июля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис, пригород Картахены. Жара стояла такая, что казалось, небо вот-вот расплавится и стечет по крыльям. Над аэродромом Лос-Эль-Касарис воздух дрожал, как в котле, перемешанный с парами бензина и гарью раскаленного железа. Все это висело в воздухе тяжелым, липким маревом. Спрятаться было некуда. Ни в тени, ни под крылом, даже там воздух стоял, как в духовке, и пах смесью пота, керосина и выжатых нервов. Люди выглядели как выжженные куклы, комбинезоны носили на голое тело, но рукава давно были сняты и болтались, завязанные узлом на поясе. Механики и мотористы ходили полураздетыми, плечи лоснились от пота, на коже выступали темные разводы от бензина и масла, словно абстракционисты неаккуратно разрисовали их тела. Пилотки и панамы выцвели до бела, только по краям оставались соляные каймы. Где-то копались во внутренностях мотора, где-то ставили очередные латки на полученные пробоины, где-то комарады сидели, откинувшись к ящику с запчастями, глядя в раскаленное небо, где пока было пусто. Но пусто, не значит спокойно. Вернувшись из разведывательного полета и проведя 3 часа в самолете, Леха растянулся в тени ангара, пытаясь прийти в себя. А наутро, буквально перед вылетом, он оказался в сложной ситуации. Его новый стрелок, жизнерадостный испанец Хулио, накануне решил отметить какой-то повод со своими знакомыми. Он выбрал самое странное блюдо из меню, какую-то местную живность в раковине, которую бородатый официант называл то ли алмия вива. Мелкие ракушки выглядели шикарно, на них капнули лимонным соком и подали на стол. Сначала было даже ничего, только вкус соли, лайма и какой-то странной жвачки. Потом у новоявленного стрелка наступила тяжесть, его живот задумался, а затем и вовсе решил восстать. На следующее утро медик поставил диагноз одним словом – гастроэнтеритис, расстройство желудка, хронически заслуженное, и добавил – нечего есть то, что еще шевелится. Хулио к утру выглядел бледным и почти зеленым. Он лежал со страдальческим выражением лица, сжимая живот, и жалобно стонал. Ни о каком полете с ним речи идти не могло. Расстроенный таким поворотом событий, Леха отправился к начальству в поисках хоть какого-нибудь решения. Без стрелка взлетать было невозможно. После короткой беседы с командиром и дежурным ему выделили замену, случайно оказавшегося под рукой молодого испанского товарища. Тот, судя по виду, только что прибыл на аэродром, но горел желанием проявить себя. «Пулемет на картинке видел?» – поинтересовался Леха, оглядывая худощавого паренька. «Пошли, будем из тебя летающий ужас для вражеских самолетов делать». Паренек с жаром кивнул, вытянулся и убежал изучать привалившуюся ему матчасть. Леха лишь тяжело вздохнул, понимая, что полет может стать непростым. К счастью, вылет был над морем и прошел спокойно. Мессеров в воздухе не встретилось, и через 3 часа Лехина спшка спокойно притерлась колесами к родному аэродрому. Когда солнце село, на аэродроме стало чуть легче дышать. Тепло все еще держалось в земле и металле, но не давило, а просто присутствовало, как фоновая боль, к которой уже претерпелся. Леха сидел в тени ангара, устроившись на деревянном ящике из-под авиабомб. Он достал своего старого друга, которого не брал в руки уже очень давно. Его гордость, аккордеон Хохнер, вынырнул из чехла и мелодично раздувал свои полированные бока. Наш герой не торопился, можно даже сказать, медитировал. Из-за горизонта доносился далекий гул мотора. Все это не имело значения. Леха смотрел на небо и играл. Тихо. Для себя. Утомленное солнце. Мелодия пошла сама, без усилий. Воздух вокруг стал густым, почти вязким. Сквозь открытые створки ангара было видно, как темнеет небо. Где-то вдали брезжила полоска огней, порт или деревня. Тепло садилось вместе с солнцем, и все вокруг замирало. Он не думал о словах, он их и так знал. Наденька уехала утром. Она не плакала, он тоже. Она запрыгнула на него с ногами, повисла, потом они обнялись и не могли расцепиться до самого отхода поезда и пообещали друг другу непременно встретиться. Нежно с морем прощалась, звук уходил в сумрак. Птицы не пели, люди не мешали, даже ветер решил не встревать. В этот час ты призналась, что нет любви. Это была неправда, и они оба знали, и много раз дурачились по этому поводу. Он играл, пока не кончился воздух в аккордеоне. Потом просто сидел, смотрел на чернеющее небо, ждал, пока станет совсем темно, чтобы никто не видел, как это больно, когда в душе пусто. Самый конец июля 1937 года. Лехина берлога в городочке Лос-Эль-Казарис. Прощание с Наденькой вышло нежным и одновременно душераздирающим. Ее отзывали в Москву, предлагали хорошую должность в редакции «Комсомольской правды». По крайней мере, так было сказано в пришедшей телеграмме. Она отказалась лететь на попутном борте через Париж и организовала свое отправление на поезде, а примчалась в Картахену и поселилась у Лехи почти на неделю. «Грузовой пароход до Одессы тебя не вдохновляет», – пошутил Леха, услышав историю возникновения маршрута. «Значит так, Хренов, только попробуй геройски сдохнуть. Я тебя буду ждать, у нас еще 3 малыша в плане», – строго сказала она, сидя на кровати и прикрывая грудь одеялом. «Почему 3? Ты вроде 4 всегда хотела, ты что беременна?» В шоке от услышанного спросил Леха. «Вроде я успевал или пользовался альтернативными способами», по привычке лихорадочно анализировала его сознание. Надя залилась счастливым смехом и, глядя ему в глаза, нахально заявила. «Не бойся, Лешенька, шучу я, шучу. 4 в плане, все 4. Но мне нравится, что ты уже согласен на всех 4 малышей». Она притянула его к себе и чувственно поцеловала в губы, и на полчаса они снова выпали из реальности. Отдышавшись и восстановив способность здраво рассуждать, Леха сказал: «Надя, мне нравится твой настрой, обязательно продолжим тренировки по планированию малышей, теперь смотри сюда серьезно». И он протянул ей паспорт 2-й Испанской Республики. «Он настоящий, был потерян и удачно найден вместе с твоей новой фотографией. Думаю, еще 2-3 года будет действовать». Надя подняла левую бровь и в некотором изумлении открыла документ и стала разглядывать свою фотографию. Подняв глаза на Леху, она спросила вовсе не то, что ожидал Леха. «Получше фото не мог найти, я тут на какую-то мымру похожа». Леха отсмеялся, налил себе воды и начал рассказ. Чего ему стоило раздобыть этот документ, он скромно умолчал. «Что творится в СССР, ты читаешь чаще меня. Все эти чистки и поиски врагов народа. Ты, Ржевская, женщина молодая, перспективная, этому не дала», посмеялся Леха, «и завистников у тебя хватает. А сколько недоброжелателей у твоего высокопоставленного отца, не сосчитаешь», продолжил Леха. «Боюсь, если прилетит твоему отцу, то и на тебе постараются отыграться, посадить, а возможно, и расстрелять. Извини, что так цинично рассказываю». Насколько он узнал ее за это время, Наденька не тешила себя иллюзиями по поводу происходящего из СССР, а помотавшись по испанским передовым, прониклась местными реалиями. Леха не верил, что она могла что-то сболтнуть подруге по-женски. Он хотел дать ей шансы подобие запасного парашюта. «Если твоего отца вдруг снимут с должности и переведут на какую-то второстепенную работу, значит, у него будет от нескольких дней до месяца до ареста. И неважно, кто он, что он делал и чего не делал. И писать товарищу Сталину, что произошла ужасная ошибка, боюсь, бессмысленно. Мой тебе совет: собрать чемодан, официально сделать себе командировку на год в один крупный город и свалить под нее же в другой, не говоря никому ничего. Понимаешь, солнышко, Краснодар и Красноярск – это ни хрена не один и тот же город, это даже не по пути. Но твоя рыжая голова вовсе не обязана знать подобные тонкости. Сам ты штурман хренов, нет у меня картографического кретинизма». Влезла рыжая в повествование: «А если и там начнутся подозрительные шевеления вокруг, то смело бери пример с великого русского композитора Сергея Рахманинова. Он сначала не понял русскую революцию и переехал в Швецию, а потом понял», — заинтересовалась рыжая ценительница музыки. «Потом понял и переехал еще дальше, в Америку. Ты корреспондентка испанской газеты «Мунда Абрера». Там, в паспорте, нарисована въездная-выездная виза. В Хельсинки зайди в Банккор, там на это имя будут деньги на первое время. Пиши раз в месяц про свои журналистские успехи на почтамт Парижа, до востребования». Как-то так Леха завершил выдавать инструкции. «Но это на самый крайний случай, который, я надеюсь, не наступит. Спасибо тебе, Леша, а то мы прямо как шпионы. Мне страшно». Огненно-рыжая комсомолка смотрела на него широко раскрытыми глазами, полными слез. «Ты лучше сам приезжай за мной в Москву». «В Москве моря нет», — пошутил Леха. «Ладно, тюфяк бесчувственный, я передумала бояться. Поедем к тебе на Черное море», — твердо заявила вдруг появившаяся прежняя деловая девушка. «И вообще, Лешенька, я ожидаю от тебя не только левый паспорт, а обручальное кольцо на палец. Вот на этот», — ввела Леху в ступор активная и нахальная комсомолка, продемонстрировав тот самый палец, куда Лехе требовалось раздобыть кольцо. Леха прищурился, взял ее руку, внимательно ее осмотрел и сказал: «Ну, пока не все так страшно, но я очень тебе советую перейти в спортивную редакцию или вести колонку про домоводство». Надя сделала вид, что не слышит, а снова перешла к поцелуям. Глава 20. Полундра и куча мусора. Самое начало августа 1937 года. Аэродром Лос-Алькасарис, пригород Картахены. «Степа, ну ты и олень феерический. Ты посмотри, что ты пишешь». Леха заглянул через плечо к пыхтящему над рапортом о боевом вылете штурману. «Как сейчас сказал бы наш Эли Бабаевич, зачем ты такой дурной слова писать?» — спародировал он широко известного в узких кругах туркмена. «Ну вот смотри, какой у тебя перл. В результате бомбового удара предположительно была потоплена подводная лодка мятежников. Степа, знаешь, в чем самый прикол? Видишь ли, Степан, у франкистов нет подводных лодок. А кого же мы тогда потопили?» — в ужасе поинтересовался слегка наивный сибирский штурман. «Скорее всего, Макаронников». Его командир не страдал излишней политкорректностью. Самое начало августа 1937 года. Аэродром Лос-Алькасарис, пригород Картахены. Леха развалился на чехлах в тени крыла избэшки. Под головой он пристроил старые чехлы, под ногами ящик из-под авиабомб, а над всем этим добротная тень и горячее небо, которое, кажется, вот-вот упадет на голову. Вдали гудел аэродром, в ангаре механики пытались реанимировать заклинивший мотор, и где-то вдалеке кто-то ювелирно играл на гитаре, не стройно, но с душой. К нему неслышно подошел его командир, Николай Остряков. Леха не видел его больше недели, пыльный, усталый, но довольный, как человек, только что вернувшийся из Мадрида целым и невредимым. «Ну как там, в столице свободы и равенства?» — лениво спросил Леха, приподняв панаму в знак уважения к командиру. «Да все по-прежнему», — отозвался Остряков, улыбаясь. «Зад свой оторвать от лежанки в честь счастливого лицезрения командира не желаете? А то лежите тут, как бревно», — усмехнулся он. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Счастлив вас лицезреть живым и здоровым. Лучше строй заход на посадку сюда». Леха подвинулся, освобождая командиру лучшее место. «Можно подумать, ты бы не хотел растянуться на пару часиков». Лехино лицо засияло дурацкой улыбкой. «Ну что, столицу посмотрел? Был. Мадрид как Мадрид. Не поверишь, сходил на настоящую корриду, Остряков устроился рядом с Лехой. На старой арене барабаны, флаги, пыль столбом и бык, и Тореадор, все как в кино показывали. Это в осажденном городе, представляешь? Леха приподнялся на локте и фыркнул. Ага, коррида в Мадриде, говоришь, это все фигня, ваша коррида. У нас в Картахене тут неделю назад, в субботу, тоже решили провести корриду. Но, знаешь ли, не судьба. Это почему же? Искренне удивился Николай. А вот слушай, произошел самый настоящий казус. Решили, значит, устроить корриду, ну или хоть что-то на нее похожее, первый раз с начала войны. Собрали людей, развесили плакаты, поставили флагштоки. А для антуража решили быков до арены прогнать прямо по улицам. Ну, чтобы как в старые добрые времена, пробежка по кварталам, публика, крики, праздник. Остряков даже присел рядом, заинтересованный. И что? А вот тут начинается веселье. Как только бедных быков выпустили и они рванули по улицам, тут откуда ни возьмись через забор перепрыгнуло несколько неизвестных личностей в синих тельняшках с наколотыми якорями на руках и плечах. Не может быть, лично видел, и с криками: «За Сталина! За Морфлот!» Они этих быков пинками, кулаками, матюками и какими-то сугубо морскими терминами загнали обратно в стойло, без единой потери с нашей стороны. Да ладно, Остряков уже катался от смеха. Ты-то, небось, участвовал, обижаешь? Конечно, участвовал. Важно кивнул Леха. Я же не мог такой блудняк пропустить. Мы, морская авиация, мы не орем, мы рычим. Я с другого фланга зашел, как положено, и вопил, что есть сил. Полундра, гады, торпеду вам в борт. Наши подхватили, и с воплями полундра, всех быков и разогнали. Один бык вообще в мэрию влетел и отказался выходить оттуда. Обгадился, говорят, там знатно и до сих пор там, вроде, сидит. И что теперь? Остряков почти рыдал от смеха. А теперь, говорят, быки ссутся, когда слышат крик полундра, и отказываются выходить на улицы. Коррида под угрозой. Алафузов теперь не может отбиться от запросов, с него требуют, чтобы этих наших пацанов с парохода отправили военными советниками в интербригады. Они смеялись так, как умеют смеяться только в молодости, задорно и беззаботно, как будто завтра не существует. А потом затихли, глядя, как на горизонте начинает ржаветь небо. К вечеру жара спадала. Тяжело сейчас под Мадридом, да и вообще по всей Испании стало труднее. Стал серьезным Остряков и, закуривая, продолжил. По сравнению с ноябрем прошлого года, скажу тебе, небо стало совсем другим. Франкисты за это время сделали реальный рывок вперед, и по количеству, и по качеству аппаратов. Леха покосился на него. С мессерами-то сталкивался, а как же, встретились, кивнул Остряков. У фашистов новые машины появились, двухмоторные бомбардировщики с такими плавными, округлыми крыльями. Шли на встречных, мы, на 4 километрах, а они, ну, так, километра на 2 выше точно. Шпарим мы парой с армейцами в гордом одиночестве и видим, как почти навстречу нам 3 самолета идут, и с истребительным прикрытием. Мессеры парами так синхронно испикировали сверху. Мы в стороны, стрелки открыли огонь, увернулись, конечно, но с большим трудом. А они даже повторно атаковать не стали, потянулись обратно на высоту, к своим бомберам. Свезло, пробурчал Леха, могло быть хуже. Да уж, а ребята с Алькалы рассказывали, старые юнкерсы 52 почти исчезли в дневных налетах, и эти итальянские, как их, пипистроне, тоже. Теперь почти всегда новые двухмоторники идут, а они, зараза, шустрые. И 15 толком-то их вообще не догоняют, да и шаки, если и могут догнать, то с трудом. Леха фыркнул, вспомнив свой опыт атаки гидропланов. Сбить такого бомбера из пары пулеметов калибра на затворной тяге, это уже из раздела сказок. Или сразу на орден Ленина можно отличившихся подавать. Строчишь, строчишь, а как шел, так и прет. Только его пулеметчики осыпают тебя очередями, не жалея патронов. Николай согласно кивнул головой и продолжил делиться впечатлениями. Слышал, Якушин с Серовым ночью юнкерс 52 как раз завалили на И-15Х. Но, в общем-то, случайно получилось. Заметили выхлоп и силуэт на фоне неба, подкрались, как тени, и в упор, по незащищенному топливному баку, который у фюзеляжа, длинными очередями. Пламя сразу полыхнуло, вот и взорвался фашист. Да, и еще, тактика у франкистов сильно изменилась. Хинкели 51, бипланы, теперь только на штурмовку работают, по тылам, где наши не летают. В боевые стычки стараются не соваться. Фиаты же, итальянские, ходит здоровенной толпой, с чатас, с И-15-ми вполне себе охотно в стычку идут, а с ишаками стараются не связываться. Знают, суки, что делают, кивнул Леха. Леша, я в штабе днем был, пару наших, точнее один наш, а второй испанский пароход утопили. Мы провели разведку маршрута перед выходом, вражеских судов не обнаружили, о чем и доложили. Похоже, ихние подводники активизировались, резюмировал наш герой. У тебя завтра с самого раннего утра снова вылет на сопровождение, напомнил Остряков. Морской патруль, возьми пару соток, на всякий случай. Или даже лучше 4 сотки, случаи разные бывают. И жизнь продолжалась, с быками, тельняшками и со своей собственной, испанской войной. Самый конец июля 1937 года. Средиземное море между Картахеной и Алжиром. Джузеппе Трипанелли, пока еще всего лишь теренте ди Васцилла Королевского флота Италии, то есть капитан-лейтенант, если переводить на более понятные читателю звания, стоял на мостике своей подводной лодки Каппани и вдыхал ночной воздух полной грудью. Выйдя из Ла Специи неделю назад, он теперь с экономичной скоростью патрулировал вдоль берегов республиканской Испании, направляясь от Аликанте в сторону Картахены, пересекая возможные маршруты испанских и советских транспортов, везущих оружие. Позади были годы учебы, учений, тренировок и, самое главное, отпихивание локтями своих соратников, моряков, подводников. И вот теперь он, еще молодой офицер, командовал своей собственной лодкой. Он, родившийся в Бразилии в семье эмигрантов из Сорренто, отлично помнил разговор с адмиралом, командующим подводными силами. «Пиппа, сынок, я хорошо знаю, что ты был первым на курсе. Я видел твой послужной список. Я бы гордился, имея такого сына. Но поверь, это максимум, что я могу для тебя сделать, дать тебе даже это старье. Моя мать и отец были родом из Сорренто, этого ты не найдешь в документах. Сам знаешь, у нас все должности сплошь заняты северянами. Нам, южанам, очень тяжело пробиться наверх». Да, его лодка была прародительницей всех остальных и находилась в строю уже больше 8 лет, но он сумел за полгода привести ее в образцовый порядок, а главное выдрессировать экипаж. И теперь он собирался утереть нос этим выскочкам и любимцам начальства, Джанфранко Приараджа и его командиру Карло Фича ди Кассата. Напутствие адмирала прозвучало коротко. «Топи их всех, сынок. Главное, чтобы не осталось следов и не взяли за шпу на горячем». Так он и получил свой приказ, лично от адмирала, командующего подводным флотом Италии. Топить корабли, направляющиеся к испанским республиканцам, оставаясь при этом неизвестным подводным судном. Он вспомнил беседу с немецким нахалом, устроившим ему экскурсию по своей лодке, стоящий рядом у причала в Ла-Специи. Больше всего его поразил аппарат расчета торпедной стрельбы. Немец просто вводил в здоровенную железную машину данные курсов и скоростей и получал готовую для стрельбы торпеду. Его собственный показался ему просто вчерашним веком. Вчера он уже атаковал пароход, шедший в Картахену, но позиция была неудачной, и обе торпеды прошли мимо цели. Сегодня он не намеревался упустить шанс, замучив своего штурмана маневрами и расчетами. Трипанелли надеялся занять идеальную позицию для атаки. Ветер с моря приносил запах соли и чего-то, что он готов был принять за вкус свободы. Трипанелли чувствовал, как сердце наполняется гордостью и решимостью. Подводная лодка скользила по воде, оставляя за собой белую пенную дорожку. Лишь легкая рябь на поверхности выдавала ее присутствие. Джузеппе посмотрел в сторону горизонта, где начинали вырисовываться очертания испанского побережья. «Вперед!» – подумал он. Пусть весь мир узнает, на что способен Джузеппе Трипанелли, мальчик из Сорренто. Самое начало августа 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес, пригород Картахены. «Ну что, твой вылет?» Николай хлопнул зевающего Леху по плечу. «Давай, заводи свою свиристелку». В этот вылет ничего не предвещало особенно героического. Обычный патруль, и ничего в нем не могло быть необычного. Лехина СБшка взлетела с Лос-Эль-Касареса чуть позже рассвета. Воздух еще был полон прохлады и прекрасного испанского лета. На хреновых самодельных кронштейнах имени СТ, лейтенанта Хренова, под крыльями СБшки висела пара 100-килограммовых бомб, еще пару Леха подвесил на почти штатных узлах подвески, на центроплан, переделанных под имеющиеся в наличии 100-килограммовые бомбы. Весело, но лететь можно. Через 5 минут после взлета Леха, развернув самолет, вышел к морю. Картахена уже оставалась справа за спиной, и впереди начиналась ровная синева Средиземного моря. Где-то впереди должен был быть наш, советский пароход, ради безопасности которого сегодня Лехе предстояло провести 3 часа в неудобном сиденье самолета. Он занял высоту в 1,5 километра и скоро справа по борту появился черный, в потеках ржавчины, грузовой пароход. Он обильно дымил густым черным дымом из единственной трубы, шустро удирая от Картахены в сторону африканского побережья. «Заря мировой революции», — вспомнил Леха название советского каботажника. «Чем более убогий пароход, тем более пафосное у него имя», — подумалось Лехе. Он только начал было разглядывать пароход, как в наушниках зашипело. «Степан, штурман», — громко и очень хрипло сказал в переговорное устройство. «Командир, смотри, по правому борту, темный силуэт, впереди по курсу парохода», — доложил штурман. Леха чуть положил самолет на крыло, стараясь рассмотреть, глянул сквозь остекление вниз и увидел сам, как на фоне чуть подернутой ряби, почти в прозрачной толще воды едва уловимо темнел продолговатый, вытянутый силуэт. У самой поверхности, метрах в 10, чуть в стороне от курса парохода. «Подлодка», — произнес Леха, — «под перископом, на боевом курсе и прямо на наш подопечный пароход. Это так нам глаз на задницу натянут за утопление советского транспорта». Лодка была чуть в стороне, но ее нос был обращен под тем самым углом, с которого проще всего пустить залп в борт пароходу. «Степан, строй заход, сбрасывай все сразу, рассчитывай, если что, я подверну». Голос у Лехи сорвался. Советский бомбардировщик лег в вираж, заходя по курсу подводной лодки. Сделав полукруг, СБшка вышла напрямую, на курс, приводящий ее вдоль корпуса субмарины. Лехе подлодку было не видно. Он еще раз вспомнил лихими словами конструктора Туполева. Иногда проявлялось мигание лампочек, и наш герой старательно отруливал по указаниям штурмана. Лодка двигалась очень медленно, но она уже была точно на позиции. Ничего не подозревающий транспорт неумолимо накатывался на точку пуска торпед. Трепанелли стоял в боевой рубке, руками вцепившись в рукоятки перископа. На лице его читалось сосредоточенное выражение человека, который не только ищет цель, он уже ее нашел. «Хоризонте Вуэта», — пробормотал он. Горизонт был подозрительно пуст. Ни одной республиканской шаланды не было выделено для охраны транспорта. Он чуть приподнял бровь, повернул перископ на несколько градусов, смахнул платком пот со лба и снова вгляделся в пыхтящий транспорт. Трепанелли улыбнулся. Цель сама накатывала в перекрестье прицельных линий. «Торпедные аппараты, готовность», — бросил Трепанелли в сторону боцмана, не отрывая взгляда от перископа. Он снова прижался к окулярам перископа и крутанул маховик, когда вдруг прямо на него шел самолет, двухмоторный, с раскрытыми, черт побери, бомболюками. «Мадонна Санта», — выдохнул Трепанелли. «Срочное погружение, Емергенза», — завопил он так, что у находящихся в центральном посту заложило уши. «Тутти сотто, тутти, быстро». Он снова приник к перископу, и последнее, что увидел Пеппино в своей жизни, это отделяющиеся от самолета бомбы. Самое начало августа 1937 года. Кабинет военно-морского советника, арсенал порта Картахены. Вся ситуация сильно напоминала Лехе старые добрые времена, когда он стоял на вытяжку перед Кузнецовым и получал очередную дыню за какой-нибудь особенно выдающийся блудняк. С той только разницей, что сейчас он стоял не один, рядом маячил его начальник, Николай Остряков, тоже слегка вытянувшийся, как ученик на разборке у завуча. А напротив, за столом, чинно и даже немного торжественно, сидел капитан первого ранга Владимир Антонович Алафузов. На носу у него виднелись круглые очки в тонкой металлической оправе, которые придавали ему вид профессора из Института дальновидного терпения. Он поправил пенсне, перелистнул бумагу и, не поднимая головы, пробормотал в сторону летчиков: «У меня ощущение, что незабвенный Али Бабаевич, наш родной, никуда не уплыл. Или, как минимум, оставил после себя вполне себе достойную замену». Затем Алафузов поднял взгляд, прошил обоих летчиков сверху вниз и уже вслух, с выражением и легкой интонацией, как у актера-одиночки, читающего монолог на сцене, продолжил: «В результате нештатного срабатывания аварийного сбрасывателя бомбовой нагрузки, экипаж наблюдал большое масляное пятно, набор экскрементов человеческой жизнедеятельности и кучу мусора, безуспешно пытавшихся атаковать наш транспорт». Он сделал паузу, вздохнул и, отложив листок, добавил: «Вот-вот, большое масляное пятно, пытавшееся атаковать наш транспорт. Вы, товарищи, в курсе, что прежде чем это великолепие попало ко мне, оно ушло в центр, по линии комиссариата внутренних дел. Про набор экскрементов человеческой жизнедеятельности и кучу мусора я, заметьте, даже не заикаюсь. Леха даже бровью не повел, но внутри у него все сжалось. От ведь жопа, подумал он. Но откуда он Степин черновик раздобыл? Я ведь лично следил, как официальный рапорт составляли. Так вот и спишут надолго на работы общественного характера. Остряков тем временем смотрел в одну точку, излучая внутреннее спокойствие, как будто происходящее его никак не касалось. Он вообще умел входить в режим «я просто здесь стою с олимпийским достоинством». Алафузов снял очки, зачем-то протер их, сложил и, глядя поверх бумажной кипы, сказал уже устало, но без злобы. «Ну и что мне с вами делать, морские летчики?» Леха решился. «Товарищ командир, мы ситуацию спасали. Наш пароход был под угрозой, и если бы не аварийное срабатывание, то подводная лодка вполне успевала ему торпеды в борт всадить. А так мы подводную лодку не наблюдали, только мусор и экскременты». Алафузов впервые за все время едва заметно улыбнулся. Почесал висок и буркнул: «Идите отсюда, и чтоб не попадались мне на глаза». Остряков ответил за обоих: «Есть, мы все поняли, исправимся. В следующий раз будем наблюдать ящики и детали обшивки. Как у вас, кстати, у вас сработал аварийный сброс?» — спросил Алафузов уже в спину уходящим летчикам. «В полном соответствии с инструкцией, товарищ командующий», — не оборачиваясь, честно ответил Леха. «В абсолютно прозрачной испанской атмосфере, и в режиме максимального патриотизма, и прямо по итальянской субмарине». И шмыгнули они со Стряковым за дверь, как студенты, сбежавшие после пересдачи, но не до конца уверенные, что их отпустили окончательно. Глава 21. Дерьмо и мировая революция. Вторая половина августа 1937 года. Аэродром Лос-Алькасарис, пригород Картахены. Леха сидел на деревянном ящике и вместе с испанским механиком в застиранном комбизе и медитативно возил кисточкой по внутренностям карбюратора. Механик, молчаливый парень по имени Рамон, с вечно запачканными пальцами и философским выражением лица, кивал одобрительно и также методично промывал жиклеры. Леха макал кисточку в ведро с бензином и вырисовывал внутри корпуса сложные узоры, будто вытравливал проклятие с запекшегося металла. Возня была кропотливая, но местами даже успокаивающая. Каждое движение словно вычищало не только грязь, но и накопившуюся за день дурь и тревогу из головы. Главное, не спешить, надо пролезть в самые труднодоступные уголки, где обычно и сидит вся эта копоть, пыль и прочая механическая зараза. Но вся эта работа казалась безмятежной ерундой на фоне того геморроя, что переживали испанские механики на Чатосе и Шаках, этих сумасшедших истребителях, где воздушное охлаждение и суровая судьба делали каждый запуск двигателя маленьким испытанием на выживание. Вчера Леха как раз заглянул в гости к истребителям. Отлично общались, травили байки, много смеялись, попутно занимаясь обслуживанием мотора и Шака. Все шло прекрасно, пока из-за ворот ангара не вырулил товарищ Кишиненко, замполит, в недавнем прошлом кавалерист, а теперь гроза политической сознательности на аэродроме. Надо сказать, очередной блудняк развивался неожиданно, но строго по классике. Началось с очередного бредового указа правительства республики запретить шприцевание моторов бензином. Мотив был благой – экономия ГСМ. Зато маразм был полным. На фоне боевых вылетов и сожженных цистерн топлива кому-то пришло в голову, что несколько литров на шприцовку – это угроза обороне страны. Указ, как бы сказали товарищи из органов, имел все признаки вредительства. Моторы с воздушным охлаждением, особенно у Ишака, были настоящим кошмаром для механиков. У цилиндров – куча ребристых секций и потайных уголков, куда регулярно затекало масло, грязь и все, что могло превратить поршневую в похоронный оркестр. А без нормальной шприцовки – «Здравствуй, перегрев и гудбай, компрессия». Зампотех Бонифатьевич, узнав об указе, завыл как раненый в жопу гиппопотам и рванул, не разбирая дороги, на командный пункт. Свидетели утверждали, что по пути он орал по-русски, матерился по-испански и еще на трех диалектах, нераспознанных переводчиком. Испанское начальство послушало, покрутило пальцами у виска, крякнуло и подключилось к концерту, возмущаясь: «Ваягили полост солнца Арбата. Что это за придурки в галстуках? Куесе мета ел информи пор ел цула». Пусть он себе этот приказ в зад засунет. Но официально шаг в сторону делать не стало, а решила по-хитрому шприцевать, пока никто не видит. Вот и сидел Леха вечером с механиками, лениво травя байки, попивая вино и наблюдая, как они шприцуют мотор чистейшим авиабензином из здоровенного ручного насоса. И все было хорошо, пока не вырулил товарищ Кишиненко. Глаза у него горели революционным огнем, пальцы твердо были сжаты в кулаки, подбородок сиял как нос у собаки-пограничника в метро на станции Площадь Революции.